Глава 58. «Ульяна!» — одернул ее князь, вставая между нами, ко мне спиной. «Держи себя в руках!» «А ты себя-то в руках-то держишь? Или все уже было?» «Иди к себе и жди меня там. Мы поговорим позже», — сказал он таким тоном, с остальными нотками в голосе, что я едва сама не пошла в комнату Ульяны. «Полагаю, что сможешь меня чем-то удивить?» «Иди к себе. Если ты полагаешь, в свою очередь, что я не найду на тебя управу и не накажу тебя за подобное, то ты ошибаешься». Ульяна побледнела. Наверное, не ожидала, что князь озвучит такое прямо при мне. Но она виновата сама. Никак иначе остановить ее у Ларина не выходило. Я прекрасно понимала, почему он сказал именно так. Ульяна бы продолжила нападать на меня и говорить гадости, которые не имели никакого отношения к реальному положению вещей. Она оскорбляла меня так легко, словно это было в порядке вещей. Хотя я снова забыла, что у дворян это и было в порядке вещей. Ведь крепостная представляет собой ценность менее значимую, чем, к примеру, лошадь или корова. Мы же просто вещи, принадлежащие семье княжеского рода. Нас можно оскорблять, вытирать об нас ноги, да даже бить и убивать можно. Никто ничего помещикам за это не сделает. Может быть, назначит какой-то штраф, да и все. Чего еще ожидать от таких людей, которые привыкли смешивать слуг с грязью под ногами? Впрочем, не все были такими. Ларин, например, никогда меня не оскорблял ни словом, ни делом. И рядом с ним я чувствовала себя человеком, девушкой. Хорошо, что не все помещики такие, как его женушка Ульяна. Угораздило же его жениться на такой Мегере. А может, она такой не была? Судя по их общению, отношения мужа и жены у четы Лариных явно не складываются. Они недовольны друг другом. Это видно даже невооруженным взглядом. Очень много взаимных претензий, мало общения и любви. Оба они словно одинокие и несчастные какие-то, будто их когда-то заставили пожениться, да так и живут они в качестве супругов. Вот только полюбить друг друга не смогли. Или разлюбили. Всякое бывает. И богатые тоже плачут, как говорится. Даже такая красивая и знатная женщина, как Ульяна, не застрахована от нелюбви собственного мужа, как оказалось. А то, что князь ее не любит, сегодня мне увиделось очень четко. Ульяна же, в свою очередь, ревновала князя и злилась на него за невнимание. Она любит Ларина, а вот он, похоже, как-то холоден к ней. Возможно, я права, и это брак по расчету. В те времена это было обычным делом. Дворянин никогда не женился бы на такой, как я, например, или на менее знатной даме, чем он сам, без шикарного приданого, деньги к деньгам. А любовь в таких браках обычно не прилагается. Так значит, муж жену даже наказывает? Как слуг? Или как-то иначе? Не задумывалась об этом. А оказывается, князь и жену держат в строгих рамках. Хотя такое надо бы. Вон как себя ведет некрасиво. Позволяет себе такие вещи говорить при супруге о нем же. Нехорошо. Все меньше и меньше мне нравилась эта Ульяна. Злая, не очень умная, раз так себя ведет. Треплет нервы мужу, у которого и без того забот полный рот. Недостойна она его. Недостойна. Но разве тут возможно что-то поделать? Судьба распорядилась так, что мужем Ульяны, какой бы она ни была, стал именно Михаил. «Ступай, Ульяна», — настаивал Ларин. И Ульяна, как ни странно, молча подчинилась. Она, кинув на меня острый, как лезвие, взгляд, ушла вверх по лестнице в крыло для господ. Теперь их с Ларином ждет, очевидно, не самый приятный разговор. Мне было любопытно, чем же он ее в узде держит и какие наказания применяет. Не бьет же он ее? Конечно, это не мое дело. Но потому как мужчина обращается со своей женой, о многом можно сказать. Если он как-то жестоко наказывает и ее за проступки, не только слуг, то и сам князь довольно жесток. Просто этого не видно так сразу. тот ли он, кем кажется? Князь же смотрел на меня своими синими глазами. «Прошу простить мою супругу», — сказал он, потирая нос. «Она, конечно же, не права». «Разве вы должны извиняться перед слугами?» — отметила я. «Это в самом деле было довольно странно». «Неважно, кого конкретно обидела моя жена», — ответил Ларин. «Она, в принципе, не должна была никого оскорблять. Но это уже наше с ней дело. А вон и Сонюшка». Девочка спустилась к нам, подпрыгивая на ступеньках от радости и нетерпения. Она предвкушала прогулку на лошадях. Так интересно выходило. Трое таких разных людей одинаково сильно любят лошадей. Мы разного пола, положения. Но нас объединяет эта любовь к прекрасным животным, которые умеют быть друзьями. «Ну что?» — спросил Ларин, надевая головной убор. «Все готовы к прогулке?»